Глава 21. Виктория. Тишина вновь поглощает время. Среди нашего тяжеловесного дыхания выделяется только звук капель из незакрытого Матвеем крана. Он словно отсчитывает заключительные секунды. Мое тело продолжает сотрясаться. Замерзла вся. Шепчет и легко подхватывает на руки. Срывает покрывало с кровати и укладывает под одеяло. Сам, как есть, в одежде растягивается рядом. Бесконечно долго гладит по голове, пока я успокаиваюсь и внутренне настраиваюсь дать ему последний отпор. «Расскажи мне, что тогда произошло? 2 года назад. Ты испугалась? Это из-за Марка? Что случилось?» «Сейчас уже не важно, Матвей». Слабо проговариваю. «Важно. Для меня важно, блядь». Его губы становятся жесткими. «Что бы тогда ни случилось в данный момент, ты сделал чудовищно много, чтобы не иметь морального права даже заводить этот разговор, понимаешь?» Он нервозно сглатывает слюну. «Я снова сделал тебе больно?» Усмехаюсь, ощущая в носу аромат его туалетной воды. Повсюду меня преследует этот запах, какое-то наваждение. У меня в детстве жила черепаха. Облизнув сухие губы, произношу. «Мне уже не нравится ход твоих мыслей. Не желаю, чтобы он переводил диалог в шутку, поэтому просто отмалчиваюсь, а потом продолжаю. Я Матильду очень любила. Ну, черепаху. Мама не разрешала заводить животных, а черепаха вроде как безобидная, ползает в своем панцире и никому не мешает. Мы лежим с тобой в постели, раздавленные прошлым. Причем здесь твоя черепаха?» Пожимаю плечами. «Просто вспомнила. Я ее так хотела. Только вот кусалась она жутко. До крови». Через силу отстраняюсь от его тела и усаживаюсь на постели, прикрыв обнаженную грудь одеялом. Бегло осматриваю мятую рубашку и расстегнутые брюки на мужском теле. «Все мои самые счастливые и ужасающие моменты в жизни — это ты, Матвей». Проговариваю тихо, глядя, как его глаза омрачаются, как дергается широкий подбородок. «Боль, разочарование, смерть — это ты. И любовь, и счастье тоже. Это взаимно, Вик», — заявляет он сипло. «Но я больше не могу так. Я боюсь выйти в окно, понимаешь?» Спрашиваю, чувствуя, как слезные каналы снова увеличиваются в размере. Матвей кружит по моему лицу растерянным взглядом, словно собирался что-то сказать, но подобрать слова не в состоянии. «Ты ведь не случайно попал под ту машину». Импульсивно внутренне сжимаюсь, но он не спешит отвечать. «Скажем так», — уводит глаза в сторону, — «это стечение обстоятельств». Лжет. «Пережив это стечение обстоятельств, сейчас ты должен меня понять». Снова молчит. Хочется треснуть ему по груди кулаком или треснуть по лицу, но у меня банально на это даже сил нет. «Отпусти меня», — выговариваю на выдохе. «Умоляю». Матвей загораживает лицо руками и выдавливает из себя. «Не могу». «Ты ведь любишь жену!» Не удерживаю в голосе обиду. «Блядь, что так сложно-то? Отпусти меня, Матвей. Заводи детей, живи! Живи!» «А ты?» «И я буду жить». «С доктором?» — спрашивает ядовито. «Да хотя бы и с ним какая разница?» Отвечаю безразлично. Он пристально смотрит, словно мои разлетающиеся кусочки захватывает и обратно укладывает. Потом отклоняет взгляд к глухой стене, которая, кажется, вот-вот треснет от наших чувств. И опять смотрит. На бледном лице миллион эмоций, от самых отчаянных до светлых, и ни одной проравнодушия. Потому что какие бы чувства мы друг другу не испытывали, не было его никогда. В тот самый момент, как я повернулась на приятный голос в танцевальной школе, в то самое мгновение в сердце вспыхнул незримый факел. Со временем он почернел, обуглился. Его пытались тушить, стереть с лица земли, но ни на минуту не погасал. Этот свет бесспорно останется со мной навечно, как и память о нашем малыше. Поднимаюсь с постели, захватываю с пола сумочку и под пристальным взглядом отправляюсь в ванную комнату. Хочется отлипнуть от своей любви, стать цельной, сильной. А для этого надо физически самоустраниться. Максимально долго стою под душем, систематически вертя то кран с холодной водой, то с горячей. Наконец-то чувствую себя живой. Живой. Способной на поступки. По новой наношу легкий макияж и укладываю волосы с помощью обычной расчески и сумки и фена, который отыскала в ящике. Хочется быть красивой. Наверное, кто-то скажет, я нахожусь в состоянии агонии, но я-то знаю, что такое подлинное помешательство. В настоящее время я сломлена, разрушена, но уже через пару часов буду блистать. Это удел сильных людей, таких как я. Послаблений больше не будет. Даже для тебя, Андреев. Возвращаюсь в комнату, завернутая в одно лишь полотенце. Матвей не издает ни звука, только трудно дышит и опять не сводит с меня глаз. Вспоминаю, что блузка разорвана. На всякий случай заглядываю в шкаф, где нахожу мужские рубашки. Чёрт. Матвей, как настоящий муж, который завел любовницу, даже артиллерию чистых рубашек сюда приволок. Достаю одну из них и снова ускользаю в ванную. Размер огромный, но быстро исправляю это с помощью узла на талии. Рукава закатываю, одно плечо оставляю открытым. Острые соски обозначаются под тонким хлопком, но так даже сексуальнее. Натягиваю белье и юбку. Наношу любимые духи на запястье. Еще раз разглядываю себя в зеркале, широко улыбаясь. Я — это снова я. «Show must go on», — как пел любимый Фредди. На мой наряд Матвей реагирует продолжительно, окидывающим с ног до головы взглядом. Молча следует за мной на кухню. Плечом касается дверного косяка и наблюдает, как я вынимаю стакан из шкафа. Наливаю воду и, наконец-то, закрываю этот проклятый кран до конца. Все, время вышло. Пью маленькими глоточками, окончательно успокаиваясь. Чего не скажешь о Матвее. То, насколько он психует, заметно по вибрирующим плечам. Руки тоже дрожат, но он запрятывает их в карманах брюк. Отставляю пустой стакан с разносящимся по кухне звоном и складываю руки на груди. «Я поеду», — сообщаю, склонив голову на бок. Матвей гнетуще вздыхает. «Я больше сюда не приду». Фиксирую для него свое решение еще раз. «Ты сказала, что любишь. А ты сказал, что любишь жену», — упрямо возражаю. Молча иду мимо. В прихожей натягиваю туфли. Мой боевой настрой взмывает воздух, когда слышу хриплый голос за спиной. «Дай мне время. Я все решу, обещаю». Глаза сами собой смыкаются. Чувствую, как Матвей придвигается ближе и крепко обнимает сзади. Сердце предательски пульсирует. Предоставляю себе несколько секунд и спокойно снимаю с себя любимые руки, повторяя. «Я больше сюда не приду. Я все решу. И буду ждать тебя каждую среду».